выяснял обстоятельно, терпеливо, как это делают неразумным детям. Поскольку совхоз откормочный, без сена никак нельзя. А трактора в разнос пускать можно? На то они и есть трактора. Не на себе же таскать сено-то. Трактора в 5 раз дороже сена. Мало ли что. В ином деле себя не бережешь, а то трактора. Мой возница был неуязвим. Сидел бочком в полоборота и смотрел куда-то в сторону. Эта странная отрешенность, уклонение от существа дела озадачила меня и в разговоре с директором Проскуряковым. Он тоже глядел куда-то в сторону, морщил лоб и сводил брови с тем выражением, которое передается вопросом: «Что вы, собственно, от меня хотите?» Как же это в лесной глухомани, вдали от лугов, создали откормочный совхоз, спрашивал я директора. Очень просто. Был колхоз, перевели его в совхоз. Зачем же? Потому что слабый был колхоз, нерентабельный. А совхоз крепкий, и совхоз слабый. Чего же добились? Неужели вы считаете разумным гонять трактора в эдакую даль за сеном? А ближе нет его, сена-то. Логическая фигура замыкалась, и выйти из этого заколдованного круга не было никакой возможности. Мы сидели в бухгалтерии. На столе у бухгалтера лежал список. Трактористы и возчики, одетые в полушубки, ватные брюки, входили по очереди, расписывались, потом шумно дули на руки, с мороза пришли, и получали по 3 рубля на ночевку для сугреву. «Насколько же хватит горючки, привезенной из Пугасова?» — спросил я директора. «На 1 рейс. А потом?» «Все повторяем. Те идут за сеном, эти в Пугасово. Весело живете. А Ступин ездит за сеном?» «Сейчас нет», — ответил директор, помолчав. «Почему?» Директор провел ладонью по лбу и поморщился. Он свою долю привез летом. Я вышел на улицу, отпустил возницу в лесничество, а сам пошел искать Ступина. Возле колодца с журавлем я спросил старуху: «Скажите, где Ступин живет?» «Какой Ступин? У нас в Еремееве 500 Ступиных, который машины изобретает, Петр Александрович». «А, Петька барин, ступай в конец села, там стоит на отшибе новый дом под зеленой крышей, увидишь. А нет, спросишь, где, мол, барин живет?» Я сразу угадал дом Петьки барина. Он стоял на высоком берегу Петравки, в окружении старых лип и заломанной чахлой сирени, чуть вынесенной из общего порядка улицы. Дом большой, обшитый свежим тесом, на замшелом фундаменте из дикого камня. И крыша зеленая, и вертлюги на крыше. Хозяин встретил меня на улице. Он обносил забором эти раскоряченные липы да выщербленную сирень, да кое-где уцелевшие изуродованные яблони, жалкие остатки от большого сада. Хозяин был видный мужчина, широкоплечий, рослый, с лицом народного артиста, полный собственного достоинства. На нем была черная стеганка, открывавшая его мощную кирпичного цвета шею, высокие за колено валенки и серая армейская шапка. Мы поздоровались. Я назвал себя, сказал, что приехал из газеты, что наслышан о нем и хотел бы написать. Словом, обычное приставание газетчика, когда хочешь понравиться человеку и выудить из него нужный материал. Ступин вел себя не то чтобы просто, а величаво. Протянул свою необъятную железную ладонь, чуть прикрыл большие сонные глаза и представился. «Петр Александрович». «Давно здесь поселились?» Он вскинул веки, повел крючковатым носом, как пробудившийся орел, и застыл в ожидании. «Чего ради спрашиваете?» — было написано на его крупном суровом лице. «Поместье старое, а дом новый», — сказал я, кивая на черные липы. Он поджал губы и насупился, видимо, уловил намек на его прозвище «Барин».